Все это потом пришлось вернуть. У Эдема приключилась истерика. Не буду рассказывать, как они там с Лаки ругались, но договорились. Мы все вернули, кроме 4 перьев, для Лакисов и Пумы. Увы, больше отжать не удалось. Зато Эдем пообещал, что когда наши парни придут в этот мир, они сразу получат почетного гражданина и по перу ангела. Ну, а куда ему было деваться? Лиза же бывшего практически ощипала, повырывав все, что успела, да еще и глазки. Тоже ведь можно было крутой артефакт забабахать. Но, как говорится, лучший враг хорошего. Хотя, пришлось еще пообещать, что в случае смерти любого из нашей компании мы не пойдем выяснять, кто там пинал Лизу. Ну, а что, пообещали, что у меня других вопросов не найдется, что ли? Вот, например, вопрос к Лаки у меня есть. Ты почему не сказал, что Лакисы не теряют память при возрождении? А ты спрашивал, но ты же видел, как я психовал и метался. Потеря, молот, потеря, хлопнув меня по плечу, пояснил, теперь ты точно понимаешь, что для тебя значит эта девочка, и не станешь дурить, не стану. Где я еще такую найду? Глава 56, вместо эпилога. Ох уж эти игровые условности. Если бы не они, разве удалось бы посредникам отгрохать целую крепостную стену за один день, да еще и башню на одной из скал? Да ни за что. Хотя, учитывая, сколько народу они нагнали на это дело, нет, тут без магии точно не обошлось. Тут же одних бревен надо было натаскать целую кучу. И все ради того, чтобы заблокировать нас в свободном. Дело в том, что вход в город находится в своеобразной долине, окруженной скалами, выход из которой перегородила 20-метровая стена. И это ее ширина, высотой же она около 7 метров. Кажется, наш побег через 4-метровую стену впечатлил бандитов, и они построили повыше. С одной стороны, стена упирается в одинокую скалу, метров в 20 высотой, и на ее вершине находятся 2 стреломета, но не те, что были у них раньше, метающие здоровенные копья, а с пачкой стрел, своеобразные зенитки. В общем, против летающих лакисов самое то, проверено, Лиской. Ну, а кем еще? Тут кое-кто умудрился абсолютно случайно и без злого умысла брякнуть, что Пума просто идеальная жена для Тихони, ибо к его рассудительности добавится ее решительность. А еще я умудрился брякнуть, что слегка завидую ему, чисто сделать приятное Витьке, а то он маленько в шоке находился, отдорвавшийся до сержантского тела Пумы. Ну, а что вы хотели? Девчонка горячая, но при этом столько лет искала своего героя, и ведь болтали только втроем, я, Витька и Вовка. Кто Лиске донес? Нормальные бабы в таком случае что делают? Да ничего. Понятно же, что не серьезно. А ревнивые дуры? Ну, эти истерику закатывают. А что делает ревнивая Лакисса? Она решает показать, кто тут самый решительный. Короче, слетала. Решительно. И ведь долетела же. И пока бандиты лицом торговали, немного повизжала. Эти любители посидеть на скалах слегка оглохли. И нет, чтоб свалить после диверсии, эта пернатая бестия направилась к башне, которая находилась на противоположной стороне стены. Там такой удобной скалы не было, поэтому и установили оборонительное сооружение 10 метров высотой, со стрелометами, из которых по Лизе и влупили. Все-таки перо ангела крутая вещь, так что красотка выжила. А потом были слезы, попытки объяснить, что это на нее нашло, но кто проболтался, так и не сказала, хотя я ее пытал, да, жутко, с применением фантазии. Орала, как резаная, но все равно не сказала, только глазками сверкала, из-под надвинутой на лоб шапочки маски, намекая, что не мешало бы ее еще разок попытать, можно в другой позе, даже желательно. Что значит, при чем тут маска? Ну, а вы пробовали заниматься сексом с крылатой девушкой? Я пробовал, с шапкой удобней, и вообще не представляю, как Сёма с Изи справляются, они же оба пернатые. Но отвлекся немного от посредников, ибо у нас тут шаткое равновесие, они не могут захватить храм, так как тут же появляется Лаки и бьет топором по хребтине, при этом зона, в которой он может передвигаться, это еще 100 метров от входа, так что бог древних викингов отучил бандитов нападать на храм, выволочит, чтоб видно всем было, и топориком ручки-ножки тюк-тюк. В общем, убеждать Лаки умеет, так что после первой попытки захвата была только одна. Больше желающих познакомиться с богом, защищающим свой храм, не нашлось, но и мы ничего не можем сделать, и от Лаки помощи ждать не приходится, ибо защита храма — это одно, а вмешательство во внутренние дела людей — это другое. При этом бесится жутко. Оказывается, из-за того, что долину перекрыли, включился режим осада, и он дальше храма вообще не может соваться. Вот так вот, считай, закрытая для него локация. Нет, в большом мире ограничений нет, а вот у нас здесь есть. Храм, оказывается, не только бонусы ему дает, но и проблемы. Например, к нам не могут пройти паломники. Лаки пытался возмущаться и даже размышлял, как пойти настучать по голове бандитам, за то, что они их не пускают. Заодно разобрать по бревнышку стену. Но оказалось, не может, ибо паломников никто не трогает. Хотите, идите в обход, по горам. Айдем на эту тему только злорадствует. И мы ничего сделать не можем, кроме стрелометов на скале и башни есть еще на стенах, аж 6 штук. Я так понимаю, что бандитам помогли из большого мира. Не хотят сволочи терять доход. Единственная радость, что удалось расширить трещину в одной из дальних пещер. Так что лакисы по ночам летают на охоту. За главную у них пума. Не одних же их отправлять, на самом деле. А еще с ними близняшки летают. И пока фасайтася добывают всякие корнеплоды и яблоки, Рита охотится на всякую живность. А лакисы все это таскают в город. Да уж, если бы посредники не завалили кучу народа при первом нападении, мы бы тут с голоду передохли. А так в общей сложности в живых осталось всего 40 человек. Вот и представьте, втроем даже на 40 человек продуктов набрать. Те же близняшки охотиться не могут, ибо есть риск перекачаться и достичь 11 уровня. А это, значит, придется уйти и оставить драгоценного балагура на растерзание, так и желающих добраться до него, особи женского пола. Но, слава богу, не голодаем пока. Вот и получается, ни мы бандитам ничего сделать не можем, ни они нам. Нет, попробовать то попробовали, но толку ноль. Только перо ангела зря обнулили. Там кроме стрелометов, по 40 человек постоянно тусуется. Обжились и довольны. А чего им не быть довольными? Мы единственная проблема посредников. Теперь вся песочница под ними. Так что скажу по-простому. Все очень плохо. Идей нет. Единственное, что приходит в голову, это пойти попытать Лизу. Кто же меня тогда, почти 3 месяца назад, сдал? Может, сознается? Уже должна проснуться. 3 часа дня все-таки. Эх, я понимаю, что добрые люди делают это ночью, но, увы, в темное время суток, моя красавица, жужжит как пчелка, таская нам продукты. Так что приходится изворачиваться. И только я настроился пойти потискаться с моей драгоценной, пернатой пчелкой, как прилетело письмо. Братва, я не понял, а где цветы? Кто все эти мертвые люди, которые требовали хиндихох прямо у портала и очень опасно махали железом? Мажор, подпрыгиваю от радости. Неужели наши? Быстро строчу ответ. Вы их убили? Что? Мы? Ничего подобного. Они сами. Да, точняк. Думаю, они что-то не поделили и подрались между собой. Вон у них какие острые железки в руках, так что не наводи на праслину. Мажор. Ах-ха-хах. Егор, как всегда в своем репертуаре, сперва отмазывается, а потом уже выясняет, надо было или нет это делать. Это враги. Их надо было убить. Это не враги, а дураки. Прикинь, в хана кинжалом ткнули. Ну да ладно, ты же знаешь, у коршунов нет врагов, не живут они долго. Давай быстренько рассказывай, где наши и где те, кто еще не понял, у кого самый большой. Мажор, стоя посреди площади, стиснув кулаки и аж приседая для лучшего эффекта, орал балагур. Дальше пошел радостный мат, бессмысленный и беспощадный. Это балагур получил сдублированное первое сообщение. Вован был счастлив. Конец первой книги.